Глава 12. Как Жуков будил Сталина. Эпиграф. Другой факт. Директива о приведении войск западных военных округов и флотов в боевую готовность, отданная в ночь на 22 июня. Как бы ее сегодня ни истолковывали, ее нельзя уподобить тем простым четким командам «в ружье», «к бою», которые превращают военнослужащего и военнообязанного в воина. Тому ясному сигналу стране мобилизационную готовность, который поднимает весь народ на войну. В ней столько неясности, столько запутанности, и это в то время, когда из самых разных источников поступали сведения о точной дате нападения врага. Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 6, страница 37. Часть первая. Журнал записи лиц, принятых Сталиным, разоблачает не один каскад жуковской лжи, а несколько. Вот два рассказа гениального полководца. Первый. Вечером 21 июня он, гениальный стратег, якобы совершенно ясно понял, что германское нападение неизбежно произойдет в ближайшие часы, ибо... Цитата. «Сообщения немецких перебежчиков окончательно развеяли все иллюзии». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1995 год, страница 41. Второй рассказ. Цитата. «В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа генерал Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Минуты через 3 начальник штаба Киевского округа генерал Пуркаев доложил о налете авиации на города Украины. В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузнецов, который доложил о налетах вражеской авиации на Каунас и другие города. Нарком приказал мне звонить Сталину. Звоню. К телефону никто не подходит. Звоню непрерывно. Наконец слышу сонный голос дежурного генерала управления охраны». Литературный источник. Воспоминания и размышления, 1969 год, страница 247. Примем к сведению и первый рассказ, и второй. После этого заглянем в журнал, в котором регистрировались посетители сталинского кабинета.